7 мая. С утра в театре. Репетиции Толстяков. Чувствую, что могу дать ряд ценных замечаний. Молчу. Почему молчу? Неизвестно. Идет репетиция «Москвин». Бешеный темперамент в 56 лет. Головастый, лобастый щелкунчик. Первое впечатление ошибочно. Думал сперва актер, то есть как все актеры. Ну, это может быть выше. Передвижник. А я-то сам что? Подумаешь, чем оно питается, это неуязвимое самомнение. Потом разглядел иронию, юмор человеческий. Не от сцены, не от ролей. Понравился, стал импонировать. Он, мужчина, может вдруг вызвать зависть. Я завидую умеющим проявлять достоинство. Ходит в черном костюме, давно сшитом, седой, красный, в пенсне, мясистое, но твердое лицо. Показывая актеру, как кричать, кричит чистым, очень сильным, звонким голосом. Раскоряка. Эпоха. Пьеса моя будет идти в художественном театре. Я автор художественного театра. Метерлинк, Чехов, Андреев и я. Вы только подумайте. И для Андреева ведь это было достижением. Поставить пьесу в художественном театре. И вот я, маленький гимназист. Житель Одессы, папин и мамин сын, тоже стал автором знаменитого театра. Качалов. Я болел тифом в 1919 году в Одессе. Сестра вернулась с концерта и рассказывала мне, как исполнял Качалов монолог «Анатомы». Она говорила что-то о его шепоте. Все спуталось, не помню. Сестра, заразившись тифом, от меня умерла. Теперь я встречаю Качалова в коридоре театра, как встречал его Чехов. Глуболицый господин, чрезвычайно деликатный Качалов. Я стал автором художественного театра. Вопрос себе. Революция, я, художественный театр — это что же, этап ли это в моей жизни? То, что пьеса такого-то писателя идет в Московском художественном театре — есть ли это знаменательное событие в жизни писателя, если принять во внимание третье условие — революцию? На этот вопрос могу ответить — не знаю, неизвестно. Все спуталось. Художественный театр с Качаловым, с Москвиным, с Чеховым, с Анатомой, с качаловским шепотом, о котором рассказывает девушка, возвратившаяся с концерта, есть часть той общественной системы, которая рухнула. В той системе постановка пьесы в художественном театре значила, во-первых, фиксация внимания интеллигенции на данном событии, внимание интеллигенции, то есть особенного внимания, понимающего, взвешивающего, сочувствующего, словом, внимания своего человека. Во-вторых, слава. Передовой театр ставил лучших авторов. Если твоя пьеса поставлена этим театром, значит, ты лучший автор. Ты сразу стал авторитетным. А слава — это деньги, путешествия, это укрепление жизни, это фраза о том, что кто-то чего-то добился. Это простор для проявления личного достоинства. Это вступление в чрезвычайно узкий круг, который воскомерен и чванен по существу, круг передовых людей страны, именуемых сливками. Россия. Провинция. И вот где-то над нею столичность, столичность — предел устремлений. Стать актером, автором художественного театра значило стать одним из правил столичности. Что же теперь? Система аннулирована. Есть ли теперь столичность? Коммунистическая академия в Москве — это верно. Высший совет народного хозяйства в Москве. Но вот строится новый город Магнитогорск — так Москва-центр, да? Москва-центр. Когда говорят «центр», следует представить картину. Молодой человек едет из захолустья в этот самый центр, устраивает свою личную судьбу. У молодого человека мысли. Как я там покажусь в моей потрепанной одежде? Ничего, думает молодой человек. Наступит день, когда я буду стоять у лучшего портного, и лучший портной будет снимать с меня мерку. Я надену фрак от лучшего портного. Я надену фрак. После премьеры в Московском художественном театре молодой автор надевает фрак и едет на банкет. На банкете сливки общества, весь тот круг, который висит над провинцией, сияющий и недосягаемый. А теперь смущает ли молодого человека, едущего в Москву, то обстоятельство, что на нем худая одежда? Этот вопрос отпадает. Может быть, одетым во что угодно. Моды нет, модно быть стыдно. Отсутствие легкой промышленности уничтожает ту особенность общественного уклада, которая вызывала взаимную неприязнь между людьми, плохо и хорошо одетыми. Столичность — это мода, вкус, приличие, тонкость, примеры, образцы, авторитетность, то есть концентрация всего того, что предписывает всей стране образ жизни и мысли. Это сознавал бы я, ставший автором главного столичного театра. Я стал бы, быть может, и непроявляемо чванным маленьким диктатором. По мне следовало бы кому-то равняться. Я бы мог, пожалуй, захватить какую-то идеологическую власть, сделался бы властителем дум. На банкете столичных столпов, во фраке, модно, я бы мог произнести слова, которые побежали бы, как огонь по Бигфордову шнуру, производить взрыв. Я бы мог произнести слова, направленные против тех, кто создал меня же, против своих же. Я мог бы сказать: ненавижу людей. И люди, которых я ненавидел бы, прощали бы меня и даже назвали бы меня философом. Вот оно что. Потому что я столичный, я в сливках общества, я передовой человек страны. Вот что значит центр. Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе. Нужно было быть первым. А теперь так. Неизвестно, что значит быть первым. И можно ли быть первым в деревне или в городе? Кто такой первый в городе? Или кто такой первый в деревне? Мы все говорим: Москва, Москва, столица, столица. А ведь понятие столицы уничтожилось. Где главный город нового мира? Намечена стройка новых городов. А может быть, лучшие умы сосредоточатся там, где будет главное место по добыче руды? Если прежде провинциальная какая-нибудь Казань или другой какой-нибудь город мог создавать умственную оппозицию столицы, то этим самым устанавливалась авторитетность столицы. Столица повелевала, ее хотелось опровергнуть, завоевать. Ныне, при существовании единой правды, единого мнения о том, что нужно, не может быть умственного возвеличения того или другого города, все города равны. И потому добиться того, чтобы жить в столице, еще не значит добиться диктаторства над провинцией. Страна делается, ее еще нет общества, жира, плоти, есть только план. Есть только мысль. Мысль отвердевает, становится плотью, и, глядишь, она не объемлет Московского художественного театра. Поэтому я, ставший автором его ныне, чувствую себя как-то скошенным, двухмерным. Некое измерение уже неприменимо к этому театру. И поэтому я не ощущаю радости и торжества от того, что пьеса моя идет в театре, где шли пьесы Чехова, в том театре, где играет, вы слышите, Качалов. Вышеизложенное, конечно, следовало бы изложить короче, в двух-трех фразах. В конце концов, для меня ясно, из глубины идет эта ясность, ясно, что все дело в том, что уничтожена собственность. Радость полная тогда, когда участвуешь в жизни своего собственного класса. Всем заправляет мой класс. И театром, и столицей, и модами, и думами, и идеологически, и материально. Ведь в конце концов надо признаться, я мелкий буржуа, который мечтал бы всю жизнь стать крупным хозяином. Ужасно, но это так, в крови, в клетках мозга. Иногда думаю: ах, как хорошо жилось бы мне буржуа в буржуазном обществе. Начинаю ненавидеть то, что окружает меня. И тогда вдруг спохватываюсь и ору себя: как? Неужели я против этой величайшей идеи? Я в детстве читавший Уэллса, я против идеи, которая построит фантастическую технику. Я же видел в мечтах этот город будущего, блеск гигантских стекол, сверкающую синеву какого-то вечного лета. Как? Я обыватель, собственник. Нет, нет, нет, мне стыдно перед самим собой. Но ведь меня уже не будет, ведь я не дождусь техники в социализме. А может быть, мне просто нужен технически богатый, ослепительный город, которыми давит меня Запад, меня, видящего, серый забор, нищету, русские затхлые буквы в мире, где строится социализм. Ведь может быть такой ужас, что преданность будущему, то есть грандиозности техники, есть просто тоска о Европе настоящего времени. Быть может, если бы я жил в Европе, то мне не нужно было бы мечтать о будущем. Читаю в газете. Магнитогорстрой будет строить американская фирма. Вся полнота власти принадлежит главному инженеру. Американским инженерам. Буржуа, да еще американским, самым что ни есть единоличником, возводится гигант социалистической промышленности. Хотел бы я увидеть этого господина. Какой он? Образование, семейное положение. Что он думает по этому поводу? Как же так, а? Капиталистический человек возводит социалистическую постройку. Так значит, и для постройки социализма применяются старинные приемы государственности, в данном случае хитрости. Ах, товарищи потомки! На хитрости строился социализм. Был экспорт, было поступление валюты. За валюту покупался капиталистический инженер, который строил социалистические машины, а инженеру было все равно. Валюту он применял для укрепления своего личного благополучия и доживал свой век среди своего класса, среди своих, которые говорили: «Ах, он добился многого! Он пример для вас, молодые американские буржуа! Учитесь, стремитесь в столицу, из потрепанной одежды лезьте во фрак!» И пока буржуа строит завод для общества, где буржуа не будет, я, ставший автором театра, построенного буржуа, нахожусь в состоянии полной растерянности. Я не буржуа и не новый человек. Кто же я? Никто. Функция во времени. Я — моя собственная мысль, зародившаяся в детстве. Маяковский имел привычку цитировать стихи. Какая-нибудь строчка к нему привязывалась, он то и дело повторял ее в течение нескольких дней. Господи, какой язык дубовый у меня. Говорят, что незадолго до смерти такой дежурной строчкой была у него следующая из Отелло: «Я все отдам за верность Дездемоны». За игрой на бильярде. Удар, удачно, довольство. Отходит, беря кий на себя в длину, и «Я все отдам за верность Дездемоны», не вслушиваясь, конечно. А его спросили: «Вы что, смотрели Отелло в Амхате?» Он озверел: «Вы с ума сошли!» Никто не смел даже допустить, что он, Маяковский, может побывать в Амхате. Он, ненавидевший старое, прошлое, академизм, толщу мнений, установленности, ненавидящий классиков, он, для кого художественный театр был знаком старья, прошлого, того, что бил он, кроша, всю жизнь, он застрелился из-за актрисы художественного театра, пусть повод, и был на смертном одре гримирован гримером художественного театра. Прости мне пошлую мистику, абсолютно беспошлый человек. Вчера вечером письмо и открытка от Зинаиды Райх из Германии, приписка Мейерхольда. Неискренние, по-моему. Кого же я видел из великих в своей жизни? Маяковского, Мейерхольда, Станиславского, Горького. Я, кажется, становлюсь графоманом. И вот последнее на сегодня. Нет абсолютно честных дневников. Щадят друзей, стыдятся. Всегда есть опасение, что дневник может быть прочитан кем-либо. Ловчатся, шифруют. Мало ли что, ведь и обыск может быть. И от жены тайны бывают. Жена вдруг найдет и будет весь вечер красный, запыхавшийся, глотать страницу за страницей. Следовательно, и в дневнике применяют билетристические штучки. Просто лгут, сочиняют, и перед потомками хочет казаться умным. Поэтому дневник есть произведение билетристическое Шкловскому.